«Спрашивай, младший, а то сейчас лопнешь», — сказал настоятель, слегка улыбаясь. «Уважаемый настоятель Манас, давай без всего этого, просто настоятель Ма или мастер Ма, а то я помру быстрее, чем ты произнесешь все это». «КХМ, да, настоятель Ма, позвольте узнать, что это была за сила». «МММ, ты что-то почувствовал?» «Ну, да, эта сила была не как у человека, больше походила на первозданную, необузданную стихию». «ХМ, а вы были правы, уважаемый Маа», — сказал настоятель, поворачиваясь к Емаа. «У парня талант, хоть он и слабоват. Это сила искры стихии ветра». Глава 43. Ред. Нас провели в долину, в которой располагался монастырь Белого Тигра. После нас проход сразу закрылся. Как рассказал настоятель Маккинси, эта мера безопасности была создана во время темной эпохи после нападения демонических зверей под предводительством Чжулуна, императорского демонического зверя, что начал темную эпоху. Тогда монахи заплатили высокую цену, но монастырь выстоял. Настоятель Ма лишился руки в той битве, и даже через столько лет полностью не восстановился. Сама долина была намного меньше той, в которой располагался Светозар. Обычные люди селились в домах, выдолбленных в скалах, тем самым экономя каждый клочок земли для выращивания продуктов. Прокормить 50-тысячное население долины плюс несколько сотен монахов было поистине сложной задачей, с которой долина не справлялась. Нет, люди не умирали с голоду, но их внешний вид говорил, что они на грани подобного исхода. Сам монастырь представлял собой комплекс одно- и двухэтажных зданий, похожих на общежитие в академии. В монастырь нас сразу не пустили, поселив рядом с ним. После небольшого отдыха и приведения себя в приличный вид, мы с парнями прогулялись по внутреннему городу. Компанию нам составили несколько монахов, они даже немного рассказали о жизни долины. Все производства, включая выращивание домашнего скота, были убраны внутрь гор. В долине не было зимы, урожай снимали по нескольку раз в год, но этого все равно было мало, ведь население увеличивалось с каждым годом. Из-за вьюги, окружившей долину, ее мало кто покидал, поэтому со времени последних беженцев о том, что творится во внешнем мире, они не знали. Со всеми этими переходами, искусственными пещерами горы походили на швейцарский сыр. Потолкавшись по улочкам и местному рынку, я не заметил сильных отличий в продукции и качестве товаров, от того же в Светозаре. Да и общий уровень людей был примерно такой же, думаю, сильнейшие представители местных находятся в монастыре. В монастырь нас пригласили на следующий день. Для этого прислали целую делегацию монахов, во главе со здоровенным мужиком, который своими габаритами мог посоревноваться с медведем. Слухи о том, что через завесу вьюги кто-то смог пробиться, уже разнеслись по всей долине, и на нас открыто глазели все, кому не лень. Довольно неприятное ощущение, находиться под взором стольких людей, которые тыкают в тебя пальцем и о чем-то шепчутся. Нас провели на территорию монастыря, который оказался намного больше, чем я представлял себе. Здания, видимые мной ранее, оказались жильем и учебными классами для новичков, послушников. Сам монастырь располагался, как и большинство зданий, в глубине гор. В главном зале, куда нас привели, находилась большая часть руководства монастыря. В центре зала на небольшом возвышении сидело три старика. Точно их возраст я определить не мог, но то, что они были старше Емая, было точно. Вся троица по ощущениям была легендарного ранга, лишь Маккинси, сидящий в центре, ощущался нечто большим, чем просто легендарный ранг. Здоровяк, что привел нас, уселся к остальным монахам, расположившихся слева и справа от главных настоятелей. Интересный момент, все коридоры и помещения освещались светящимися шарами, в которых чувствовалась духовная сила. В главном же зале я не заметил ни одного светильника, свет падал откуда-то сверху, при этом освещая только часть зала, в которой сидели люди. По бокам от нас угадывались очертания массивных колонн, но вот за ними был полумрак, в котором не только ничего не разглядеть, но и почувствовать ничего нельзя, ни духовную силу, ни чье-либо присутствие. Сама ситуация меня слегка позабавила. Даже если не учитывать трех главных настоятелей легендарного ранга, все остальные были стального ранга, а от некоторых исходила сила ничуть не меньше, чем от Емая. Нас усадили перед всей этой компанией, причем я и Емая сели впереди, а мои люди позади нас. Мы проговорили весь день. Я поведал о том, как мы добрались сюда и как узнал о монастыре и дороге к нему. Я честно признался, что пришел в поисках знания о пути развития воинов. и заодно пограбить развалины монастыря. Но ввиду того, что монастырь есть, а его развалин нет, значит, не судьба. Емай рассказал о Святозаре и жизни в городе, в частности о постоянном нашествии демонических зверей, сходу попытавшись договориться о приюте для беженцев в случае гибели Святозара. Монахи поведали нам о жизни в монастыре, проблеме перенаселения и продовольствии. Все присутствующие были уверены, что некоторые люди из долины с радостью переселятся в Святозар, и теоретически всех это устраивало, оставалось договориться по мелочам, как провести людей через аномалию вьюги и наладить связь поселений. Также они поведали, что до темной эпохи принимали в свои ряды исключительно воинов, но ввиду обстоятельств поменяли свою политику в отношении заклинателей демонов. Обучение в монастыре требовало присоединения к рядам монахов в качестве послушника, и только через пару лет, как докажешь свою верность, тебя повысит до статуса монаха и допустит к полноценным тренировкам. Меня это не совсем устраивало, ведь брить голову на лысо не собирался, да и проводить полжизни в четырех стенах мне хотелось. Был и альтернативный путь – вступить в монастырь как внешний ученик. В этом случае ты мог покинуть монастырь в любое время, но до самых серьезных знаний тебя, разумеется, не допустит. Максимум, который тебе светит, в бытность внешним учеником – стальной ранг. Тренировки и способ перехода на легендарный ранг только для своих, к тому же будут закрыты некоторые места силы, что есть в монастыре. В принципе логично, и данный вариант меня устраивал. Тем же вечером у меня состоялся разговор с Емая по поводу моего обучения. В ходе разговора Емая высказался, что у культиватора не может быть только один учитель, и настоящий воин учится даже у своих врагов. Поэтому он не был против того, что я остаюсь в монастыре на обучение. А вот разговор с парнями прошел не столь гладко. Если Кан также выразил желание остаться, то остальным идея задержаться здесь на неопределенное время не очень понравилась. У нас оставалось около недели, чтоб выбраться из центра гор. После до весны это сделать будет нереально. Некоторым столь долгое путешествие не нравилось, не привыкли они к этому. Короче, легли спать в очень плохом настроении. На следующее утро Емая ушел к настоятелям обсуждать возвращение в Святозар. Как выяснилось, на том собрании присутствовали и главы кланов долины. Мы же потратили почти весь день на ругань. Мне не хотелось разделяться, ведь я столько сделал для парней, и наше путешествие по горам показало, что эти вложения не напрасны. А ведь дальше я собираюсь посетить подземный мир со всеми его опасностями, да и в этом мире хватает мест для исследования. В одиночку это сделать будет довольно опасно, ведь я не рыжий нагибатор, но и парней понять я мог. Все-таки как бы физически они не были развиты, морально они все еще не привыкли к самостоятельной жизни вдали от семьи. Также мы прошлись по той части города, что не успели осмотреть в первый день. Оказалось, что все самое лучшее принадлежит монастырю. Все, что было в свободном доступе, качеством не блистало. По всему выходило, что монастырь здесь заменял и главные семьи, и гильдии с ассоциациями. По разговорам в толпе я сделал вывод, что монахи здесь не из той категории, что подставляют другую щеку. Они и сами могут навалять тем, кто посягнет на их власть в долине. Переговоры по переводу людей из долины продлились несколько дней. Было много нюансов, которые следовало решить, и, конечно, все осложнялось временем. Временный промежуток, когда демонических зверей в горах мало, а погода еще не успела испортиться и закрыть перевалы, был довольно короткий. К тому же из желающих переехать большинство было обычными людьми, не создавших даже сосуд души. Все это создавало большую головную боль для Емая и глав семей с настоятелями монастыря, желавшими поскорее избавиться от беженцев. Было решено для начала отправить группу из культиваторов стального и золотого ранга в качестве усиления и официального представителя монастыря. С группой отправился один из главных настоятелей легендарного ранга. Вначале группа проверит маршрут через горы, а после проведут переговоры с главой Святозара о взаимной помощи и принятии людей. Все это займет немало времени, поэтому за первыми переселенцами они вернутся только весной. За дни переговоров я слегка поостыл и уже не так остро реагировал на желание парней уйти. Стоя на крыше одного из зданий монастыря, я смотрел, как группа уходит из долины. К тому, что все, кроме Дункана, ушли с группой, я отнесся философски. Как минимум, они передадут весточку семье, что я жив и здоров. Нас с Каном поселили в небольшой комнате, по сравнению с которой знаменитые спартанские условия показались бы четырехзвездочным отелем. Кроме постели, небольшого возвышения вдоль стен, да вмурованного в потолок осветительного шара, ничего не было. Нам выдали светло-серые одежды из грубой мешковины, по виду чем-то напоминающие кимоно. В качестве обуви были обычные сандалии из плохонькой кожи. Спать нам предлагалось на циновках, да и укрываться ими же. На наши удивленные взгляды был дан простой ответ. Мы внешние ученики, и монастырь заботиться о нашем комфортном пребывании не будет. То же самое касалось и еды. Еда была скудной. Состояла из небольшой чашки крупы, похожей на рис, и куска вареного мяса, тоже небольшого. Радовало, что помимо нас так питались все послушники. Иерархия в монастыре была довольно проста. Внешние ученики приравнивались к послушникам, носившим темно-серое кимоно. Следующей ступенью были монахи, носившие помимо кимоно еще и накидку. По цвету накидки, так же как и по цвету поясов послушников, можно было отличить обычного монаха, носившего белое кимоно, от того, кто занимал определенную специальность или должность. Так учителя носили оранжевую накидку, целители зеленую, алхимики черную. Следующей ступенью шли настоятели, их кимоно были разных цветов, в зависимости от того, какую службу они возглавляли. Ну и три главных настоятеля, их знали в лицо, так что с цветом одежды они не заморачивались. Самое главное отличие послушников от внешних учеников заключалось в том, что послушники могли расти в иерархии монастыря, тем самым улучшая свой быт. Правда, после небольших расспросов оказалось, что кроме одежды, которую мы должны были носить в обязательном порядке, все остальное можно заменить на более качественное, но за дополнительную плату. Для послушников правила действовали более жестко. Тем же вечером из пространственных колец были извлечены походные принадлежности. Насчет еды договорились, отдав половину наших запасов и приплатив шкурами демонических зверей. Помимо нас в монастыре было еще с десяток внешних учеников и около 20 новичков-послушников. Первую неделю мы подстраивались под режим жизни в монастыре. Всем внешним ученикам и новым послушникам приходилось выполнять всю грязную работу. Мытье полов, рубка дров, прополка грядок и т.д. Но и учителя на занятиях к нам присматривались для определения наших боевых навыков и для дальнейшего распределения. Все-таки все были разные по уровню знаний, навыков и рангов. Как ни печально, но послушники со временем перейдут в разные отделы монастыря, а внешние ученики так и будут выполнять черновую работу, пока не решат уйти. И, конечно, на каждом уроке велась жесткая пропаганда для внешних учеников, чтоб они полноценно вступили в ряды монахов. К концу недели трое не выдержали и поддались уговорам. В начале следующей недели Кана вызвал к себе один из учителей. Меня же пригласил к себе Маккинси. Вначале я думал, что приглашение вызвано тем, что мы родственники. Но все оказалось банальнее. Родственниками мы не были, ну относительно. Семья Ма, до темной эпохи, была не самая сильная, но очень большая, и отдельные ветви семьи были раскинуты по всей империи. Так что легче было натянуть сову на глобус, чем назвать нас родственниками. Однако мои навыки вызвали интерес настоятеля, не в последнюю очередь тут сыграло то, что я смог почувствовать искру стихии ветра. Из слов настоятеля получалось, что перед уходом Емай распиарил меня по самое не могу. Теперь же Маккинси лично желал убедиться в моих навыках. Для начала я провел спарринг с одним из монахов с красной накидкой. Эти боевые монахи следили за порядком в долине и были главной ударной силой монастыря. Мы оба находились на золотом ранге. Мой противник использовал боевой посох, и это стало одновременно проблематично и очень познавательно. Раньше я никогда не сталкивался с теми, кто орудует боевым посохом. Я применял все техники, которые освоил, а также использовал приобретенные недавно навыки, но и мой противник был не так прост. Конечно, мы не наносили смертельных ударов, но выложились по полной. К сожалению, явного победителя определить не получилось. После мы с настоятелем Кинсием провели долгую беседу, и он поведал, что для нас с Каном сделают исключение из правил, станут обучать как полноценных монахов. Такое исключение из правил сделали в основном для меня, потому что я был лидером группы, пришедшей к ним за долгое время, и всем ныне происходящим событиям в долине они обязаны мне. Уж очень монахи ценят свое уединение, и даже последние столетия этого не изменили. Глава 44 Ред. Я стоял на каменистом берегу небольшого пруда, прижимая к себе здоровенный булыжник, весящий, наверное, килограммов 100. Воздух был насыщен влагой. Справа от меня через каких-то 2 метра начиналась водяная завеса, вызванная водопадом километровой высоты. Тонны воды, собирающиеся с вершин гор, вместе с небольшими льдинками, что не успели растаять, падая, стачивали камень не хуже шлифовального камня. Я с содроганием вспомнил свою первую тренировку под этим водопадом. Эта зима давалась мне тяжело. Мой график тренировок оставлял мне всего по паре часов в день на сон, да и сами тренировки были поистине суровыми. Воины особое внимание уделяют закалке тела, поэтому большинство их тренировок как раз и рассчитаны на это. Хоть я знал это и раньше, но в начале тренировок мне объяснили официальную причину. Естественно, причина была в духовной силе, а точнее в насыщении ею своего тела. То, что я делал в начале, просто наполнял духовной силой свои мышцы, это детское баловство. С помощью техники, что передал мне Еянь, я вышел на следующий уровень, но и он оказался не вершиной горы. Именно поэтому мой прогресс застопорился. Если до золотого ранга у заклинателей и воинов тренировки более-менее похожи, то, начиная с золотого ранга, они расходятся. По причине плохого контроля духовной силы вне тела воины стали улучшать возможность физического усиления. Вот только как бы ни была полезна духовная сила, усиление с помощью нее разрушает неподготовленное человеческое тело. Однако тренировки по закалке ставят своей целью не только уменьшение этого пагубного воздействия. На легендарном ранге разрушение тела от усиления духовной силой должно полностью исчезнуть. Еще одной целью является уменьшение потерь при насыщении духовной силой. Если раньше я, образно выражаясь, тратил 10 ед духовной силы, чтоб усилиться на 1 единицу, с помощью техники я улучшил показатель до 7:1, теперь же после всех этих адских тренировок я примерно приблизился к 5:1. В идеале, конечно, за счет тренировок и контроля обмен должен соответствовать 1:1, но мне до этого пахать и пахать. И дело тут не только в контроле, но и, как ни странно, в самом теле, точнее его слабости. Как ни старайся, но физическое тело имеет свои ограничения, выше которых не прыгнешь. Однако искусство культивации не стоит на месте. Тысячи воинов древности нашли способ, как обойти эти ограничения. Чтобы пробиться на стальной ранг и выше, требовалось изменить свое тело, и в этом мне должны были помочь формы. В Светозаре я нашел только их начальный вариант, но существуют продвинутые формы и высшие. Как оказалось, эти формы являются квинтэссенцией всех знаний воинов, накопленных за тысячелетия культивации. Если начальные предназначены для подготовки тела к изменениям, замена волокон мышц, усиление меридиан, укрепление тела и т.д., то продвинутые формы предназначены для непосредственного физического изменения тела и вывода его на пик возможной силы. И вот представьте, что стоите под градом воды, что сдирает с вас кожу, и выполняете различные стойки и их комбинации. И так день за днем, неделя за неделей. Спасали меня лечебные зелья и мази, которые мне выделяли местные алхимики. Мне даже пришлось поделиться своими трофеями, найденными в кольце, что я забрал с тела в ущелье тьмы, чтоб алхимики поменьше ворчали. Помимо всякого хлама в том кольце было 2 трактата по нанесению символов и алхимии. Точнее, это были совместные трактаты. В одном рассказывалось о создании особых чернил для символов стального и легендарного ранга, в другом говорилось об особых символах, нанесенных этими чернилами. В книгах было много пометок на полях, и вообще при чтении создавалось впечатление, что это какие-то личные разработки. Ну, копию я себе сделал, да и монахов эти записи заинтересовали, может и разберутся, что там к чему, моих знаний для этого пока не хватало. Но и эти зелья не были панацеей. Бывали случаи, когда меня, в прямом смысле, притаскивали в нашу комнату, потому что от усталости и травм я не мог даже пальцем пошевелить. Что тут можно сказать, сам идиот. В принципе, все эти тренировки растягиваются на годы, если не хочешь тратить годы, пей специальные эликсиры из редких трав. К сожалению, сейчас в монастыре этих эликсиров не было, а тратить годы мне не хотелось. Я чувствовал, что время утекает, переродится наш рыжий герой или нет, не особо важно. В любом случае скоро затишье этих лет закончится. Также помимо закалки я занимался отработкой рукопашного боя. В монастыре не было наставника в искусстве меча. Идеология монахов в этом плане была проста. Как ты можешь управлять оружием, если не способен контролировать свое тело? Поэтому для начала всех учили базовым навыкам рукопашного боя. Хоть я и относился к этому скептически, но должен признать, что после пары месяцев тренировок, мои удары мечом стали более точными и координация движений улучшилась. В искусстве меча я тренировался самостоятельно, и однажды один из настоятелей попросил меня преподать желающим хотя бы то, что знаю сам. Не стоит забывать про теоретические занятия. Библиотека в монастыре была довольно обширна, и в отличие от Святозара здесь были люди, умеющие читать на разных мертвых языках, и даже учили этому других. Были дни, когда мы с Маккенсием обсуждали способы написания техник культивации. Я многое узнал про написание техник, и, что самое важное, мне, наконец-то, объяснили связь между формой сосуда души и выбором техники. Форма сосуда души, по сути, отражение твоей души, тех особых качеств, что ей свойственны. Я вспомнил про Сианина и ее штормового дракона. Дракон – существо гордое, и никогда не подчинится чужой воле, никогда не согласится с навязанным женихом. Безатрибутный и бесформенный Нили, если я правильно помнил, до падения Святозара он был обычным парнем, не выделяющимся из толпы без каких-либо талантов. Всем этим сосудам души даны названия созвездий, которые соответствуют изначальному расположению нужных меридиан. Т.Е., за годы практики культиваторы нашли связь между созвездиями и меридианами, которые нужно задействовать при начале культивации. По сути, я частично повторил их путь по написанию техник культивации. Вначале глянул, какие меридианы задействованы, и нашел лучшую комбинацию, написал технику. Потом какой-то мастер глянул на небо и, пожалуйста, расположение меридиан соответствует такому-то созвездию, давайте дадим название сосуда души в честь созвездия. И не нужно искать кого-нибудь, чтобы глянуть, какие меридианы ты используешь. Не все изначально обладают духовным зрением, а те, кто достиг легендарного ранга, ну, попробуй попасть к ним в ученики. В итоге, все, что тебе нужно, это ни разу не использованный первичный кристалл души. У практиков было слегка сложнее. В этом мире очень сильно выделяются такие вещи, как то, под каким созвездием ты родился. Считается, что от этого зависит твоя судьба и характер. И глядя на эти созвездия и писались мантры, которые воздействовали определенным образом на ауру в соответствии с твоей душой. А заклинатели просто соединили два вида написания техник, подстроив под себя. И вот я стоял возле пруда, что был средним местом силы, точнее местом силы было его дно. Из-за этого получился довольно интересный эффект, напомнивший мне о Мертвом море из моего прошлого мира. Хоть я там ни разу и не был, но читал, что из-за большой концентрации соли утонуть в нем, та еще задачки. Роль соли в этом пруде выполняла духовная сила, поэтому, обхватив поудобнее камень, я шагнул в воду. Данная тренировка должна помочь мне с закалкой внутренних органов. Как бы ни была прочна твоя кожа и крепкие мышцы, внутренние органы играют все-таки первостепенную роль в жизни. К сожалению, заниматься внутренней закалкой сложно, потому что большинство тренировок имеют внешнее воздействие. Многие этим пренебрегают, рассчитывая на усиление органов при переходе на следующий ранг, но мы не ищем легких путей. К тому же у меня еще остались зелья для закалки, что я взял из Святозара, и здесь от них эффект будет гораздо сильнее. Также данная тренировка должна была помочь мне достичь состояния анатмана. Я не совсем понял наставления Маккенсия по поводу этого состояния. Каким-то образом я должен стать всем миром, при этом оставаясь собой, быть везде и нигде одновременно, всегда и никогда. Короче, от его объяснений я только запутался, надеюсь, разберусь по ходу дела. Как объяснил Кинси, навык полезный в плане помощи познания, как своего атрибута, так и для познания силы закона в будущем. Без этого навыка для познания силы закона могут уйти годы или даже десятилетия, а ведь без познания хотя бы основ какой-либо энергии закона на легендарный ранг не пробиться. Благодаря камню, я погрузился метров на 50. На всем протяжении от поверхности до дна были вырезаны небольшие уступы, на которых можно было медитировать или выполнять продвинутые формы. Пока что моим рекордом было нахождение под водой 5 минут. Я не успевал даже погнать один комплекс продвинутых форм. Однако я не унывал и был уверен, что за пару месяцев доберусь до дна и продержусь там достаточно времени для выполнения форм. Все когда-нибудь заканчивается, и эта долгая зима тоже подходит к концу. Я вновь стоял на той же крыше, что и осенью, вдыхая запах весны. Вот бывают такие моменты в жизни, когда вдыхаешь полной грудью и понимаешь, весна пришла. Она имеет свой специфический запах тепла и жизни. Хоть в долине и не ощущался зимний холод, но все нутром чувствовали, что зима закончилась. Многие стали готовить вещи к переезду, и я даже не берусь сказать, кто больше всего был этому рад. Многие ожидали возвращения отряда, что ушел осенью. Для меня же это лишь значило, что я смогу узнать последние новости из Святозара и о моей семье. Покидать монастырь я пока не собирался. Да, самое тяжелое время прошло, и я как-то свыкся с тренировками и режимом. Даже умудрялся выделять время для отдыха и разговоров с другими. Но все имеет свою хорошую и плохую сторону. В данном случае мое привыкание к графику – это хорошая сторона. А вот появление одного засранца, что при каждой встрече норовит поддеть меня словесно – это плохая сторона. Слабоват я в словесной перепалке, и ведь дальше слов не заходит, помнит, как в первый раз я его отделал на спарринге. Да и во второй раз, когда он с прихвостнями подловил меня, для них все закончилось переломами конечностей. Я же отделался парочкой синяков, которых даже не заметил, потому что после тренировок у меня все тело было в них. Как говорится, если ты не ищешь неприятности, это не значит, что они не ищут тебя. Оказалось, что среди настоятелей идет жесткая грызня за должность главного настоятеля. Маккинси уже очень старый, в скором времени должен назначить своего преемника. И тут стоит подробнее объяснить всю подоплеку ситуации. По правилам монастыря настоятелем может стать любой, имеющий должную квалификацию и навыки. Да, сейчас они все стального ранга, но были случаи, когда настоятелем становились монахи золотого ранга или настоятель был легендарного ранга. Однако с главными настоятелями ситуация иная. Ими становятся только те, кто пробился на легендарный ранг, и никак иначе. И это главное правило, которое никто нарушать не намерен. В принципе, это логично, личная сила является определяющим фактором твоего положения в обществе. Я помню, к чему привела передача должности главы города Яцзуну, когда он был только стального ранга. К слову, если поразмышлять, то и предательство священной семьи началось по этой же причине — гордыня Шэньхуна, ведь по силе они с Яцзуном были примерно равны, становление последнего главой города. Все это привело к мыслям, почему он, а не я, как результат предательства из-за слабости Яцзуна. Был бы он легендарного ранга на момент становления главой города, никто бы и подумать не смел о предательстве, а так получился прецедент со всеми вытекающими. Как вишенка на торте, наличие у Маккинси искры ветра делает всю ситуацию более значимой. Хоть в монастыре три главных настоятеля, но в спорах голос Маккинси имеет больший вес. К тому же двое других главных настоятеля не слишком отстают от Кинси по возрасту, соответственно, преемниками искры быть не могут. И вот тут, честно сказать, я даже не представляю, какими путями шли их мысли. Но некоторые самые умные додумались, что я или Емао претендуем на преемственность должности главного настоятеля. Факты, что ни я, ни Емао, ни настоятели, и даже не являемся полноценными членами монастыря, поэтому мы в принципе не можем претендовать на должность, были ими попросту проигнорированы. Все упиралось в особом отношении ко мне и Дункану. Внешних учеников тренируют как полноценных монахов, к тому же Маккинси проводит со мной личные занятия, я посещаю место силы, до которого не все допускаются. Причина для этого, по их мнению, лишь одна: меня готовят в преемники. Конечно, были те, кто не поверил этому. Правила в монастыре довольно жесткие и не подлежат двойственной трактовке. Другие поняли всю абсурдность этой мысли после небольшого разговора и предоставления внятных объяснений по всем пунктам. К сожалению, не до всех дошли мои слова, и пришлось повторять их кулаками. Конечно, я проводил разъяснительные беседы с учениками, наставники ничем не показывали, что между ними идет холодная война, но, видимо, дошло не до всех. Все эти дрязги доставляли небольшой дискомфорт, сравнимый с мухой, что вечно жужжит над ухом. Маккинси был в курсе, что связывать свою жизнь с монастырем я не намерен, поэтому обо всем этом я узнал из слухов. Меня больше интересовала моя боевая мощь, и в ней был огромный провал. Мой демонический дух мне не только полноценно не подходил, но и был ниже меня по рангу, что делало его полностью бесполезным. Демонические духи в долине были товаром дефицитным, да и выбор был не очень. Команды, что выходили наружу, были редкостью, и в основном они просто прогуливались по спокойной полосе вокруг долины. Редко когда кто-нибудь решался зайти в аномалию, и чаще всего этих смельчаков больше никто не видел. Но мне повезло. Я даже решил, неужто это один из роялей попаданца. Как рассказывал один из настоятелей, к Когда-то давно после нашествия демонической орды и появления аномальной вьюги было принято решение не пробиваться через нее, а обойти под ней. Место для туннеля выбрали по принципу, куда лопата ткнулась, там и копаем. Ну и докопались на свою голову. Провалились они в какие-то лавовые пещеры, заполненные огненными и лавовыми демонами, в сумме с какой-то разновидностью подземных драконов. И вот настоятель рассказал мне о том, как они отбивались от всей этой живности и замуровывали проход, причем безуспешно. Живность, что жила в этих пещерах, оказалась довольно ленивая и свой проход наружу копать не захотела, пользовалась уже готовым. Бывает, что или монахи, или жители долины ради тренировок и ингредиентов спускались в пещеры. Как рассказывали вернувшиеся из них, где-то в глубине пещер находится логово красного бронированного дракона легендарного ранга. Также были случаи, что находили тела странных человекоподобных существ с серой кожей и крыльями или тела других людей. Слушая все эти рассказы, я сделал для себя выводы. Во-первых, мне следует спуститься в пещеры за демоническим духом. Думаю, лавовый демонический дух мне идеально подойдет. Лава – это смесь атрибутов огня и земли. Мои атрибуты – огонь и металл. Металл – родственный атрибуту земли, так что лавовый дух должен мне подойти. Во-вторых, я пришел к выводу, что найденные трупы были из подземного царства, а значит, из этих пещер есть выход в него. В-третьих, я просто уверен, что в этих пещерах есть место силы. Неспроста же этот дракон обосновался там, к тому же опять-таки лава, это смесь атрибутов огня и земли и медитации в местах, где они особо ярко выражены, будут очень полезны для моего развития. Постояв еще немного и не дождавшись возвращения группы, не хотелось бы разминуться с ними, я направился к Кинсию. Меня интересовало, почему монахи не избавились от угрозы в виде дракона, да и следовало предупредить о моей отлучке. На мое решение поохотиться за демоническим духом, настоятель отреагировал слабо, посоветовав сосредоточиться на добыче лавового демонического духа. Демонический дух дракона является физическим типом, а с этим у меня проблем нет. Что же касается дракона легендарного ранга, то пусть пока живет. Сражаться с ним в пещерах ни у кого желания нет, а выманивать его в долину та еще гениальная идея. Глава 45 ред. Как говорится, первый блин всегда комом. Я на собственной шкуре понял, почему выманивают зверей из пещеры и никто не любит сражаться с ними в замкнутом пространстве. Конечно, я все это знал теоретически. Мне и Дункану даже провели небольшой ликбез по тому, как следует действовать в пещерах. Главной темой сего занятия было: не тащите всякую хрень к воротам, потому что мы их не откроем. Короче, сражаться с демоническими зверями в пещерах никто не хотел, а за выманивание их в долину, тем самым уничтожая урожай и плодородные земли, можно и втык получить в лучшем случае. Вообще в пещерах обитал только один вид демонических зверей. Да, там были бронированные, черные, красные, шипастые и т.д. Но почему-то их всех называли драконами. Т.е., я хочу сказать, что когда речь заходит о драконах, то разум сразу подбрасывает тебе вид огромной летающей и огнедышащей ящерицы. Если с размерами еще понятно, возможно, они еще не подросли, да и насчет пламени, не у всех, но оно было, то вот с полетами у них видно что-то не заладилось. Все эти драконы больше походили на огромных варанов. Морда очень похожа на драконью, ну по крайней мере как я ее себе представлял. И в принципе все. По виду они больше ничем не походили на своих мифических собратьев. Я даже как-то слегка расстроился, когда их впервые увидел. Все-таки другой мир, духовная сила, люди, летающие по небу и разбивающие огромные валуны голыми руками, и тут такой облом. Мда, печалька. Но хоть они не слишком походили на своих мифических сородичей, но зато с лихвой компенсировали это боевой мощью. Черные и красные драконы любили ползать по потолку и плеваться на тебя пламенем. Причем пламя было очень пакостным, оно было не слишком горячим для нашего ранга, но прилипало к открытым частям тела и выжигало духовную силу. Довольно неприятный эффект, бороться с которым было непросто. Бронированные и шипастые драконы, как понятно из названия, были мини-танками, как по толщине брони, так и по весу. Шипастые к тому же выстреливали этими шипами с убойной силой, не уступающей выстрелу из Калашникова. По крайней мере, я сразу подумал об этом автомате, когда в первый раз словил шип от дракона золотого ранга. К счастью, моя закалка вполне выдерживала подобный физический урон. Для защиты от дальних духовных техник и тех, что прилепляются к телу, у воинов был духовный покров. Чем дальше духовная сила от тела воина, тем хуже его контроль над ней, но в паре сантиметров от тела для нашего ранга вполне приемлемый. Весьма интересная техника, которая в идеальном исполнении должна развеивать любую духовную технику, попавшую в воина. В случае с драконьим пламенем пораженная часть покрова отваливалась, как скорлупа с яйца, не дав ему прикрепиться к телу. Техника довольно затратная как на поддержание, так и на ее восстановление. Однажды вечером я примерно прикинул необходимое количество духовной силы на все. Духовный покров, усиление тела, боевые техники и приблизительное количество духовной силы в моем сосуде души. По всему выходило, что вести сражение при полном параде я смогу пару минут, дальше у меня просто кончится духовная сила. Это с учетом, что духовный покров я полностью обновлю во время боя, и буду активно пользоваться боевыми техниками. Вот после этих расчетов, я и понял, насколько важно закалять тело, чтоб оно использовало духовную силу с наименьшими потерями. А ведь дальше будут более серьезные техники и затраты духовной силы возрастут в разы. Уже сейчас я смог освоить технику священной семьи, пылающую ладонь, и у меня появилась пара идей по ее улучшению. Я заменил атрибут огня в технике на атрибут металла. Правда, пришлось ее слегка переделать, но изменения были незначительными, а эффект мне очень понравился. Мои руки становились черными и прочными как железо. Мы с Дунканом провели парочку экспериментов, пытаясь пробить эту технику и сравнить защиту с ней и без нее. Конечно, была небольшая загвоздка. Хоть Кан и сильно подрос за последние месяцы, но все равно был на пятой звезде серебряного ранга, и без боевых техник не мог пробить мою обычную защиту. Я чувствовал его удары, но больше походило на то, как первоклассник бьет взрослого мужчину. Вот с усилением и боевыми техниками эффект был, пока я не задействовал новую технику. Правда, у нее был один существенный недостаток. Создавать подобный покров я мог пока только на кисти рук, и доходил он почти до локтя, но при этом кисть полностью застывала. Т.Е. становилась монолитной, и я не мог пошевелить ни кистью, ни пальцем. Но лиха беда начала. Думаю, я смогу исправить этот недостаток со временем. А покрыв этой техникой все тело, в сумме с духовным покровом, я стану непробиваемым джаггернаутом из людей Ха. Во второй раз, я решил спускаться в пещеры без Дункана. Если первый раз был разведкой, то теперь я собирался, как минимум, дойти до лавовых пещер и глянуть на этих лавовых демонов. Дня два я углублялся в пещеры, стараясь сражаться по минимуму. Войдя в очередную пещеру, я отчетливо почувствовал повышение температуры, значит, я на верном пути. Еще через день я вышел к пещере, в которой протекала небольшая лавовая речка. Примерное направление я узнал еще у монахов, так что сориентировался довольно быстро и в скором времени уже стоял возле довольно приличного пруда из лавы. Скорее всего, это не было прудом, а лишь небольшое расширение лавовой реки, потому что по центру протекал бурный поток раскаленной массы, а ближе к берегам он уже был более остывшим и почти не двигался. Все это я смог определить по цвету, что исходило от раскаленной массы. Весь пруд, кроме его центра, был усеян небольшими камнями, выступающими из лавы на разную высоту. Вот на них-то я и заметил искомых лавовых демонов. На каждом камне лежало от одного до двух созданий, покрытых ярко-красной чешуей, огромным хвостом и роговым гребнем, проходящим по всей длине тела. Один из них, видимо, проголодался, встал и нырнул прямо в лаву, а через пару минут вынырнул с небольшими камешками в руках. Пока он поднимался из лавы, я смог получше разглядеть его. Он больше походил на Годзиллу, не японского варианта, а из американского фильма. Небольшой тираннозавр, примерно 1,5 метра в холке, ходящий на двух ногах, но не с маленькими ручками, а вполне себе рабочими. Эти камешки, что он нес в руках, оказались чем-то наподобие моллюсков. Он профессионально разбил их о камни и съел. Я наблюдал за ними почти полдня и пришел к выводу, что меня снова обманули, как и с драконами. На демонов они походили слабо, скорее очередная разновидность демонических зверей. Стало понятно, почему их демонический дух относили к полудуховному типу. Плавать в лаве физически невозможно, но если использовать для этого духовную силу, то вполне реально. К моему огромному огорчению, животинки были стайными, я насчитал примерно 12-15 особей. Большинство нежилось на камнях, словно тюлени, но кто-то периодически нырял за едой. На фоне всей стаи особенно выделялся их вожак, он был самым крупным, и я оценил его как золотого ранга. На ближайших к нему камнях лежали самые сильные представители стаи, но явно значительно уступавшие ему. Особи, расположившиеся ближе к берегу, были примерно серебряного ранга начальных звезд. Разобравшись с их иерархией, передо мной встал вопрос, стоит ли нападать на них. По отдельности они не представляли для меня опасности или ценности, но была большая вероятность, что они нападут всей стаей, хотя я надеялся, что вожак лично пойдет разбираться с угрозой в виде меня. Если они нападут всей стаей, то их количество станет проблемой, ведь всех их возможностей я не знал. С другой стороны, это был прекрасный шанс, дабы узнать, на что они способны и их поведение в бою. Но я еще помнил тех коротышек, что напали на наш лагерь в долине, и связываться с организованной стаей в одиночку было не очень мудро. Взвесив все за и против, я вернулся в предыдущую пещеру, намечая пути отхода, на всякий случай. По их внешнему виду я сделал вывод, что они довольно шустрые ребята, и играть в догонялки с ними – не самая лучшая затея. Поэтому для начала я подготовил пещеру, по которой буду отходить в случае чего. Перенес довольно увесистые валуны, чтоб они не смогли сильно разгоняться, создавая что-то наподобие лабиринта. Для начала я просто перестал скрываться, демонстрируя свою силу. Вожак сразу отреагировал на это и резким рыком поднял всю стаю. Глядя на меня злобными глазами, он начал скалиться и грозно рычать, его ближайшие соратники брали с него пример. Ему явно не нравилось присутствие сильного врага рядом со своей стаей, но каких-то решительных действий принимать не хотел и кроме угрожающего рыка дело не продвигалось. Поэтому я перешел к более активным действиям. Для начала взял камень по увесистее и кинул его в ближайшего зверя. Попал прямо в яблочко, удар был достаточен, чтобы сбросить одного из них в лаву. Вожаку это явно не понравилось и одним рыком он приказал всей стае перебраться на другой берег, а сам приплыл поближе ко мне, но выходить на берег не стал. Он пытался задавить меня своей жаждой крови, но она на меня не особо действовала. Пришлось еще разок использовать камень, на этот раз попав в вожака. Видно, не стерпев такой наглости или поняв, что просто так я не уйду, он наконец-то решил напасть на меня. Частично мой прогноз сбылся. Вожак не стал нападать в одиночку, а для начала отправил своих сильнейших сородичей. Пятеро лавовых демонов шустро переплыли разделяющие нас пространство и, выбравшись из лавы, стали пытаться отогнать меня от берега. Они изображали атаку, но близко не подходили. «Ок, дам тебе возможность выбраться на берег, а то вдруг убежишь из-за смерти сородичей», — подумал я, слегка отступая от берега. Это стало еще одним подтверждением, что демонические звери не так глупы, как их обычные сородичи. Как только вожак выбрался на берег, его сородичи окружили меня, перекрывая путь к побегу. Честно признаться, довольно слабая попытка, демонический зверь на границе 4 и 5 звезды серебряного ранга, не станет для меня помехой, реши я сбежать. Но в момент, когда большая часть стаи перебралась на другой берег, я отказался от этого плана. Вожак громко зарычал, задействуя свою способность. Его тело покрылось трещинами, из которых полыхало пламя, и казалось, что он сам весь покрылся пламенем. Я бы так и подумал, что он полностью состоит из пламени, если бы не видел начало техники. Первой своей атакой он выплюнул в меня сгусток пламени, и тут я, честно признаться, сглупил. Решив проверить свою технику защиты, я покрыл ею правую руку и принял этот сгусток пламени на раскрытую ладонь. Оказалось, что сгусток пламени на самом деле имел твердое ядро и, врезавшись в мою ладонь, взорвался. Меня обдало жаром, но самое паршивое было то, что кусочки этого ядра попали на мою броню, прожигая в ней дыры. А ведь это была почти новая броня, моя внутренняя жаба чуть было не придушила меня за порчу имущества. Благо сородичи вожака были не столь умны, попытавшись напасть на меня с боков, за что быстро поплатились своими жизнями. Видя смерть своих подчиненных, вожак взревел и перешел в ближний бой. Жар от его тела был довольно приличный для моей брони, и до меня только дошло, на кой хаер я ее вообще надел. Моя закалка вполне выдерживал натиск пламени и дискомфорта от него я не ощущал, все равно, что стоять под летним солнцем в 300 жару. Меч жалобно звенел, отбивая атаки хвостом и когтями, да и мои удары тоже были ему неприятны. Очень быстро вожак понял, что его группа поддержки никакую поддержку оказать не может и, лишившись еще одного сородича, рыком приказал им отступить. Я решил заканчивать этот бой, уж слишком много материального ущерба нанес мне вожак, и похоже он это понял. После очередного сгустка пламени, от которого я увернулся, Он кинулся на меня в самоубийственную атаку, даже не стал уворачиваться или блокировать мой контрудар. К сожалению, его план не сработал, и одним ударом я рассек его горло, почти срубая голову. Его сородичи, видя поражение своего вожака, быстро уплыли в сторону остальной стаи, которая скрывалась в лавовом пруде. Лишь по отдельным гребням, появляющимся над лавой, я понял, что стая покидает это место. Что ж, в основном я своей цели добился. Выяснил поведение лавовых демонов во время боя и увидел их способности. Конечно, есть шанс, что у других их представителей будут другие техники, но я в этом сомневался. Все-таки их среда обитания почти одинаковая, и глупо ждать, что кто-то из них будет владеть способностями с атрибутом воды, будучи окруженными лавой. Собрав трофеи и отдохнув, я отправился дальше. О примерном расположении убежища Красного Дракона я знал, а также мне рассказывали, что именно рядом с ним находились самые сильные представители местной живности. Этот вожак меня не особо впечатлил, и сражался я, не выкладываясь на 100%. Поэтому у меня были мысли добыть себе демонического духа стального ранга. Может, конечно, и невысоких звезд, но запасы свитков есть. Да и парочку очень интересных зелий я прихватил. Глава 46. Ред. Центр этого лабиринта из пещеры лавовых рек поражал своим размахом и своеобразной красотой. Огромное озеро расположилось в пещере, чей потолок я не смог разглядеть. Да что там потолок, я не мог разглядеть противоположный берег этого озера. Сотни рек и ручейков вливались в это озеро, десятки больших и не очень водопадов вливали в него тонны расплавленной породы. Всполохи огня, что прокатывались над поверхностью озера, и огромные водовороты, что увлекали за собой потоки более остывшей лавы и раскаляли их в своих недрах. Все это неописуемое действие создавало впечатление, что смотришь на нетронутую человеком дикую природу. Она была здесь задолго до человека и будет здесь и после него. И огромная стая лавовых демонов, за которой я наблюдал уже второй день, только привносила свою изюминку в общий вид озера. Это самая большая и сильная стая, что я нашел за все дни путешествия по лавовым пещерам. Примерно 50 особей, причем в ней было много демонических зверей стального ранга. Их вожак лежал на высоком уступе рядом с водопадом из лавы, и помимо размеров он отличался постоянным пламенем, берущим начало с головы и шедшим до кончика хвоста. Он явно был мне не по зубам, однако его сородичи, что постоянно крутились вокруг него, вполне подходили под мои требования. Оставалось только придумать, как отделить их от вожака, чтоб он не вступил в схватку. План был разработан на идее, что вожак не станет сходу вступать в бой, а для начала отправит своих заместителей. Наблюдая за вожаком, я выделил двоих, особо приближенных, коим дозволялось лежать на уступе рядом с ним. Конечно, оставался шанс, что эти двое – его личные телохранители, но я решил рискнуть. Целые сутки я подготавливал будущее поле боя, выбрал пещеру, установил парочку свитков для ловушки. В свитки стального ранга пришлось внести небольшие изменения, чтобы они сработали с задержкой. Моих знаний вполне для этого хватило. Позволять снова окружить себя я не мог. Это не прошлая стая, и такой ошибки я не допущу. Пока я перетаскивал и перекатывал валуны, подготавливая пещеру, со стороны озера донеслись яростные крики. В надежде глянуть, кто еще такой смелый, решивший напасть на стаю, я метнулся в сторону озера. Похоже, главенство нынешнего вожака устраивало не всех, и я стал свидетелем вполне обычного военного переворота. Точнее сказать, его попытки, потому что на уступе лежала растерзанная туша одного из приближенных вожака, а второй яростно отбивался от него. Не знаю, повезло мне или нет, ведь один из тех, на кого я нацелился, был теперь вне досягаемости, а второй, весь побитый и истекающий кровью, сумел ловким ударом хвоста отбросить вожака и скрыться в лаве, уплывая как можно дальше. За эти дни я довольно неплохо изучил приличный кусок берега и ближайшие пещеры. Быстро собрав свитки, я вышел к озеру другим маршрутом. С этого выхода открывался более широкий обзор. Мне следовало спешить, потому что не только я отправился за предателем, но и почти вся стая плавала в озере, выискивая его след. Прикинув, что сейчас ему нужно место подальше от стаи, и зная примерное расположение логова Красного Дракона, я подобрал парочку пещер с подходящими выходами из озера. Я надеялся, что у него не хватит сил переплыть его и спрятаться на другом берегу. Мне приходилось передвигаться по пещерам и запутанной сети коридоров. Появляться на берегу озера было крайне опасно. Повсюду бродили лавовые демоны, И в моменты, когда мне все-таки приходилось приближаться к берегу, даже находясь на приличном расстоянии от лёжки стаи, я ощущал жажду крови вожака, которая меня реально пугала. Мне повезло, во время одной из перебежек по берегу озера, я наткнулся на тело одного из лавовых демонов. Видимо, он догнал предателя, но, надеюсь, не успел позвать остальных. Тело находилось возле неширокой, но довольно глубокой речки. Я точно знал, что если идти вверх по течению, то выйду в довольно приличную по размерам пещеру, она была в моем списке. Поэтому, достав меч, я направился к ней, но обходным путем. Да, может, кто-то и скажет, что это бесчестно, нападать на подранка, да еще и со спины. Но историю пишет победитель, а я тут один из свидетелей нет, так что я без каких-либо угрызений совести зашел в пещеру с противоположного входа. Как я и ожидал, лавовый демон лежал возле лавовой речки, сосредоточившись на другом выходе. Хоть он и был серьезно ранен, но все-таки между нами была пропасть, он был стального ранга и гораздо сильнее меня. Поэтому я решил не рисковать и закончить все одним ударом. Усилив себя по максимуму и покрыв тело духовным покровом, я направил духовную силу с атрибутом металла в меч, делая его прочнее и острее. Молниеносно сблизившись с жертвой, я нанес удар в основание черепа. Видимо, что-то почувствовав в последний момент, демонический зверь попытался уклониться от атаки, одновременно подставляя руку под нее, чтобы заблокировать. Хоть моя первая атака не принесла желаемого результата, но срубленная рука поставила жирную точку в неначавшемся сражении. Поняв, что его жизнь отсчитывает последние мгновения, лавовый демон набросился на меня со всей яростью обреченного. Мда, не зря говорят, что даже мышь, загнанная в угол, может загрызть тигра, думал я, глядя на обломки своего меча. Все-таки не зря я развивал свое восприятие присутствия. Момент, когда в пещеру вплыли лавовые демоны, прячась в толще лавового потока, я ощутил прекрасно. Мне не дали закончить с потрошением тушки, но я был не в обиде. Самое главное я уже получил, демонический дух лавового демона стального ранга третьей звезды. Поняв, что их раскрыли, тройка лавовых демонов под предводительством демона стального ранга первой звезды вылезла на берег. Над пещерой пронесся яростный рев, и тройка мини-Годзилл ринулась в бой, сходу покрывая себя пламенем. От первого огненного сгустка я увернулся, обрушив свой кулак, покрытый новой техникой, на демонического зверя стального ранга. Удар был такой силы, что его повело, и он встал на пути своего напарника, который сходу врезался в него, сбивая с ног. Воспользовавшись их заминкой, я достал из кольца свой старый меч и, сблизившись с оставшимся на ногах зверем, по рукоять вонзил его в раскрытую пасть. К сожалению, удар пришелся на момент, когда лавовый демон создавал еще один сгусток пламени, поэтому я доставал меч уже частично расплавленным, и своих функций он выполнять уже не мог. Тратить силы на огненные техники особого смысла не было, поэтому я сконцентрировался на усилении духовного покрова и моей новой техники, которая показала себя просто блестяще. Все-таки зря я относился к основам рукопашного боя предвзято, сейчас они меня действительно выручили. Проверять тушки убиенных мне не позволили, к пещере очень быстро приближались с десяток демонических зверей стального ранга. Выскочив из пещеры, я быстро сориентировался, в какую сторону следует убегать, но меня нагнала волна жажды крови, исходившая от вожака стаи. Как не хотел я привлекать его внимание, но это все же произошло, зато я смог полноценно прочувствовать его силу. Я четко ощутил, что он находится в шаге от легендарного ранга, поэтому, нисколько не стыдясь, в прямом смысле дал дёру. Я перестал следить за временем, в течение которого эта сволочь гоняла меня по лабиринту пещер. Все мое внимание было сосредоточено на чувстве направления и восприятии. Я уже несколько раз чуть было не выскочил в пещеру, битком набитую лавовыми демонами, лишь чудом успевая вернуться и пробежать в другой коридор, не попав в лапы преследователей. Сражение с одиночками и небольшими группами, состоящими из четырех особей, проходили все чаще и чаще. Не всегда мне удавалось одолеть их и приходилось отступать, оставляя за собой подранков. Я старался экономить силы и гнал от себя мысли, что меня загоняют как дикого зверя. Но факты были неумолимы, с каждым часом их становилось все больше, и в какой-то момент до меня дошло, что такого количества стальных просто не было в той стае. Но кто сказал, что она единственная? Похоже, я разворошил осиное гнездо. Осознание, что во время очередного сражения, мне просто не хватит сил убежать, потому что они просто будут стекаться ко мне нескончаемым потоком», заставило меня реально запаниковать. Все выходы в туннели, ведущие к монастырю, о которых я знал, были забиты лавовыми демонами. Хоть я и старался держать направление, но эти чертовы коридоры и выходы из пещер могли привести меня куда угодно, и получалось, что иногда в своем беге я разворачивался на 1800. Это меня совсем не радовало. Убегая от очередной группы преследователей, сил для полноценного сражения уже не было, я выскочил на берег лавового озера. Слева от меня раздался рев, который поддержали преследователи из пещеры. Я побежал вдоль берега, но на моем пути все не попадались туннели, ведущие от озера, а вдалеке уже показывались спины группы поддержки моих преследователей. До меня быстро дошло, что эти сволочи, по сути, оставили мне только один путь. Они заполонили все пещеры и проходы, кроме тех, что находились на территории Красного Дракона. И если они думают, что я не решусь сбежать через его владение, то они глубоко ошибаются. Я не демонический зверь и не побоюсь заходить на территорию более сильного. Возможно, это меня и спасло в тот момент. Пересекая невидимую черту, я понял, что преследователи остановились. Пробежав как можно дальше, я нашел укромный уголок и спрятался в нем. Мне пришлось приложить огромные усилия, чтобы тут же не отключиться. Первым делом я обработал свои раны и принял целебные эликсиры, взятые из монастыря. Осмотревшись, дабы понять, где конкретно его логово, я увидел вдалеке над озером каменную платформу. Она висела в воздухе в десятки метров над поверхностью лавы, которая закручивалась в огромный водоворот. Духовная сила потоками стягивалась со всего лавового озера, и эта платформа находилась в месте, где эти потоки сплетались воедино и уходили вглубь водоворота. Что ж, я оказался в довольно щекотливой ситуации. С одной стороны меня поджидала стая лавовых демонов, которые не могут решиться войти на территорию Красного Дракона. С другой стороны, в любой момент этот Красный Дракон может обнаружить незваного гостя и свернуть ему шею. Шансы моего обнаружения с каждой секундой становятся все больше, но и куда-либо идти в таком состоянии тоже не вариант. Я истощен, и есть парочка серьезных ран, требующих хотя бы небольшого лечения. Решив рискнуть, я уселся в позу для медитации и начал ускоренно восстанавливаться. Именно в такие тяжелые моменты понимаешь всю суть пословицы «тяжело в учении, легко в бою». Не трать я время на закалку, отработку техник и навыков, а сосредоточившись только на раздутии своего сосуда души, я бы точно не выжил. Не знаю, сколько прошло времени, но в момент, когда прибыли вожаки лавовых демонов, я восстановился на 2-3. С прибытием своих вожаков, в количестве 4 штук, лавовые демоны осмелели и начали потихоньку заходить на территорию Красного Дракона. Конечно, у меня даже мысли не возникало, что Красный Дракон будет разбираться, кто есть кто, он просто прибьет всех разом. Поэтому, дабы избежать сражения на открытом пространстве, я чуть ли не ползком стал пробираться к ближайшей пещере. У меня еще оставалась надежда избежать сражения и выбраться из западни. Правда, я прекрасно осознавал, что путь к монастырю перекрыт, поэтому свой шанс на спасение я видел в подземном царстве. А то, что я уже нахожусь в нем, стало понятно в тот момент, когда я вышел к лавовому озеру. Вот как бы не были разумны демонические звери, но они всегда останутся просто зверями. Если ты заметил свою добычу, накайхаен сообщать об этом на всю округу яростным ревом. Поняв, что меня обнаружили, я уже не таясь побежал к пещере, надеясь оказаться подальше от логова Красного Дракона. У моих преследователей, похоже, совсем снесло крышу, и они ломанулись ко мне вместо того, чтобы бежать с территории демонического зверя легендарного ранга. Пробежав небольшой коридор, я влетел в небольшую пещеру, скорее даже, это был просто большой карман, потому что выход из него был расположен прямо напротив входа. Оторваться от преследователей у меня не было возможности. Как говорится, пытаться убежать от пули, умереть уставшим, поэтому, быстро достав из кольца зелье кипящей крови, духовного вознесения и единства стихии, я приготовился к битве. Как объяснял мне Маккинси, большинство техник усиления и их аналоги в виде зелий созданы воинами для воинов, потому что все они без исключения наносят вред телу и культивации, и только воин способен нивелировать последствия от их применения. Эти зелья и парочку свитков стального ранга я получил из рук Маккинси, как последний шанс, и обещал использовать их только тогда, когда все возможные и невозможные варианты будут исчерпаны. Выпив зелье кипящей крови, Я почувствовал, как сердце начало бешено колотиться, пытаясь пробить грудную клетку. Мои мышцы вздулись, и я осознал, что в них таится огромная сила. Следом пошло зелье духовного вознесения, и мой сосуд души взорвался от распирающей его духовной силы. Все мои меридианы увеличились в диаметре, пропуская через себя в разы большее количество духовной силы, что пробегало по ним безудержным потоком. Время словно замедлилось, давая мне возможность выпить последнее зелье и задействовать мою технику, растягивая ее на все тело. Да, техника давала колоссальную защиту, лишая при этом подвижности, но я давно думал над этим вопросом. Растягивая ее на все тело, я пожертвовал прочностью техники, позволяя тем самым сохранить себе подвижность. Мне казалось, что прошли минуты с момента, как я выпил последнее зелье, но на деле всего лишь пара вздохов, и первый из вожаков влетел в пещеру. Глава 47 Ред. Ворвавшись в пещеру, вожак лавовых демонов ничего не успел сделать. Сила, с которой я оттолкнулся от пола, была такова, что каменный пол, на котором я стоял, разбился на осколки, создавая воронку в том месте. Я нанес удар ногой с разворота, и его сила была столь огромна, что в момент, когда вожак влетел в стену, содрогнулась вся пещера. Тушка вожака углубилась в горную породу на целый метр, создавая довольно внушительный кратер, от которого по всей стене пошли трещины. Следующего противника, ввалившегося в пещеру, я встретил кулаком, и его голова просто взорвалась, как переспелый арбуз. Лавовые демоны потоками набрасывались на меня, я ломал их кости, разрывал на части, но их было слишком много, и они понемногу теснили меня от входа, позволяя своим сородичам зайти в пещеру и пытаться окружить меня. Точку в нашем противостоянии поставили оставшиеся три вожака. Если с первым я смог разобраться, благодаря моменту внезапности, то с оставшимися так не получится. Мне пришлось отступить к стене, чтобы обезопасить свою спину, но это было лишь временным решением. После очередного пропущенного удара хвостом, я впечатался в стену, осознавая, что сейчас все закончится. В следующее мгновение я понял, что меня не рвут на части, и я не чувствую жажды крови, что заполоняло до этого пещеру. В воздухе витал лишь страх. Вожаки крутили головами и не обращали на меня внимания, и в следующее мгновение сорвались с места, стараясь убраться из пещеры. Я мгновенно сообразил, в чем дело. Нашу потасовку заметил красный дракон, и лавовые демоны в страхе бежали отсюда. Я уже было дернулся им вслед, чтобы также убраться как можно дальше, но тут до меня донесся нарастающий гул, который сопутствует пламени, что вырывается из сопла. Не мешкая ни секунды, я бросился к мертвому вожаку, что застрял в стене, и одним движением вырвал его из стены. На его месте остался сгусток пламени размером с мой кулак, но я не обратил на это внимания. Забравшись в углубление, активировал свиток защитного барьера, что мне дал Маккинси. В следующее мгновение из выхода, что вел к озеру, вырвалось яркое пламя и пронеслось дальше. Даже находясь в стороне от него, я ощутил нарастающий жар, что пробивался через защитный барьер и мою технику. С каждой секундой барьер все больше трескался, даже несмотря на всю ту духовную силу, что я вливал в него. Воздух раскалился и начал обжигать мои легкие, а камень возле выхода раскалился до красна и через секунду потек, перейдя в жидкое состояние. Барьер неумолимо отсчитывал последние мгновения моей жизни, горная порода вокруг меня также начала плавиться. Мне на глаза снова попался оставшийся после вожака демонический дух. Поэтому я тут же перестал поддерживать барьер и поглотил демонический дух лавового демона, находящегося в шаге от легендарного ранга.